Рядом на сиденье подпрыгивал на ухабах товарищ Парлахов, приставник от ЦК. Приставил его к артисту товарищ Урлухов. Сказал, что для охраны и помощи, но теперь после первых пяти выступлений в этих бессрочных толовых гастролях Иванов же точно знал, для чего рядом с ним постоянно находится немногословный и неулыбчивый человек. Перед первым же выступлением приставник предупредил артиста, что теперь перед въездом на каждый оборонный завод или объект придется Марку надевать с его помощью на глазную повязку, чтобы случайно не увидел он то, что ему, как человеку постороннему, видеть не положено. И с тех пор началось. Еще забора заводского не видно, а приставник Парлахов уж натягивает на глаза Иванову черную тряпичную повязку. И дальше сопровождает его, как слепого, под руку по лестницам, под руку на сцену или просто на невидимую площадку, где Кузьме определили читать. Все под руку, аж до очередного случайного транспорта, который повезет их в следующее место, где самоотверженно трудятся бойцы невидимого тыла. В этот раз с транспортом им повезло. Прокурор спецколлегии, оказавшийся на том же объекте, предложил отвезти их в Соликамск. Прокурор ехал своим шофером, молодым парнем, очень угрюмого вида. Расстояние от Молотова до Соликамска было не близким, но об этом Марк не задумался. Он был счастлив, что мог видеть своих попутчиков, что мог заглядывать через стекло дверцы в сгущающуюся вокруг машины темень. Глаза Марка так устали от повязки, что теперь даже темень казалась излишне яркой и вызывала неприятную резь, но жаловаться было некому и незачем, все-таки война. Газик выдавил колесами треск из досок деревянного моста. Марк оживился, прильнул, прижался носом к стеклу дверцы, где-то далеко-далеко мелькали огоньки, их едва заметное отражение дрожало на далекой воде. «Что за речка?» — спросил Марк, уткнувшись взглядом в спину шофера. «Косьва», — ответил прокурор, — «далеко еще». Мост и речка остались позади, и только ночь их сопровождала, не отвлекаясь ни на мгновение. Приставник Парлах похрапывал и даже на ухабах не просыпался. Сидевший впереди прокурор, может быть, и не спал, но был он как-то внутренне сосредоточен, и, наверное, даже не обращал внимания на то, что его везут куда-то, что он едет по этой ночной разбитой дороге в далекий Соликамск. Только шофер уверенно выкручивал баранку, объезжая по ходу особо глубокие рытвины. Иногда он дергал плечами и крутил головой, чтобы размять затекшую шею. Назад он не оборачивался. Марк вздохнул огорченно. Одиноко ему стало. Вздохнул и закрыл глаза. Только руки посильнее обняли зачехленную в хорошую шинельную ткань клетку с своим близким боевым товарищем, пожалуй, единственным родным существом. В Соликамск приехали лишь на следующий день к вечеру. Попрощавшись с прокурором и шофером, остались одни среди серого, почти невидимого в темноте города. «Стой здесь и никуда не отходи», — приказал Марку приставник и нырнул в темень. Марк стоял и медленно коченел, все так же прижимая к груди зачехленную клетку. «Как ты там?» «Кузьма!» — дрожащим голосом спросил он. Из клетки никакого шума не доносилось. Это встревожило Иванова. Подумал он был расчехлить клетку и заглянуть туда, жив ли его товарищ, но тут же сообразил артист, что это вдвойне опасно для попугая, и не стал этого делать. Не стал. А все-таки нервничал, сам замерзая. Боялся, что найдут они какой-нибудь ночлег. Там расчехлит он клетку, а Кузьма мертв. «Ну, пошли!» — прозвучал рядом голос приставника Парлахова. «Куда?» — спросил Марк. 45-й рабочий барак Эмского завода. Понятно?» «Да?» Марк кивнул и, высмотрев в темноте Соликамска фигуру приставника, пошел за ним следом.